Глава 13. Обед прошел в гнетущей атмосфере. Ульрих был неразговорчив и бросал на меня задумчивые взгляды. Риан тоже задумчиво на меня посматривал и обиженно молчал. Да пусть обижается. А то не успела я выйти из душа, как раздался стук в смежную дверь. Да чувствует он, что ли, когда я душ принимаю? Наученная его неожиданными визитами, я теперь всегда выходила из ванной комнаты в халате. Дверь ему я открыла, но впускать в комнату не спешила. «Ася, что происходит?» «Ты о чем?» «Я тебя чем-то обидел?» Он прислонился к косяку двери. Рубашка на мускулистой груди была сексуально распахнута. «Эх, и почему наши мужчины таких не носят?» Впрочем, у многих современных мужчин грудь такая, что им не сексуальные рубашки носить, а скорее бронежилеты. «Риан, тебе все случаи перечислить?» — поинтересовалась я. «Но если ты имеешь в виду ближайшее время, то нет, ты меня не обижал». «Это друг твой постарался», — добавила я про себя. «Тогда скажи, что случилось?» «Ничего не случилось», — отрезала я. «Риан, в этом мире не все вертится вокруг тебя, и мое настроение к тебе не имеет никакого отношения. Если я сказала, что хочу побыть одна, значит, так оно и есть, и не надо искать подводных камней. А теперь давай уважать личное пространство друг друга. Я хочу привести себя в порядок перед обедом», — сказала я и захлопнула дверь перед его носом. Да, что-то я злая сегодня. А что они все как с цепи сорвались и ко мне с предложениями лезут? Своих им женщин мало, что ли? Я была как раз на улице, когда через портал появился Керри. «Керри!» — радостно взвизгнула я и бросилась к нему в объятия. Он подхватил меня и со смехом закружил. «Вот не думал, что соскучиться успею. Что-то тихо без тебя во дворце стало», — поделился он. «В парке никто не бегает и придворных не будоражит». Он поставил меня на землю и с улыбкой оглядел. «Как ты тут?» «А я с русалками познакомилась», — поделилась я. «Не сомневаюсь, что и подружиться с ними уже успела», — усмехнулся он. «Как с Алитеем?» «Все в ожидании, а она спокойна и невозмутима. С твоим подарком ей роды уже не страшны». «Керри, а мы полетаем?» Тут же спросила я. «Обязательно, только с хозяином пойду поздороваюсь», пообещал он, и мы пошли к замку. Там мы с ним разделились. Керри отправился к Ульриху, а я к себе переодеваться в брюки. Меня переполняла радость от встречи с Керри и от того, что мы скоро полетаем. «Ася, ты ничего не хочешь мне объяснить?» С потемневшим лицом в комнату вошел Риан. Блин, опять я дверь не закрыла. Хорошо, хоть раздеваться еще не начала. Да как-то не планировала, но думаю, что придется, вздохнула я. Что опять не так? «Ася, у нас не принято, чтобы девушка бросалась в объятия мужчины, если он не ее жених». «Так вот откуда ветер дует», — поняла я. «А у нас так принято встречать друзей, которых рад видеть», — возразила я. «Ты сейчас здесь, и не забывай о нашем уговоре», — напомнил он, подходя ко мне. «Риан, я здесь ненадолго и ничего крамольного не сделала. Если это все, то дай мне переодеться». «Куда собираешься?» Тут же поинтересовался он, заметив костюм. «С Керри полетать». «Риан, уйди. Я столько этого ждала, что не хочу зря время терять», — попросила я. «Тем более, по нашему уговору, полеты не возбраняются». «Хорошо», — скрипнул он зубами. «Только я с вами». «Упс, и как он себе это представляет. Что с нами? Не думаю, что Керри согласится катать двоих, с сомнением произнесла я. Если Риан мне и это удовольствие испортит. Тем более я хотела поболтать с Керри, а при Риане нормально не... Керри меняет форму. Одно слово — волшебство. «Ася, тебя что-то тревожит?» — спросил он, повернувшись ко мне. «Вообще-то да», — призналась я через мгновение. «Керри, скажи, может, я себя как-то неправильно веду, что мне все неприличные предложения делают?» «Ася, если тебя кто-то обидел, ты должна сказать об этом Дариану, да даже Уриху. Он, как хозяин замка, тебя тоже защитит». Тут же забеспокоился он. Мне в этот момент стало смешно. Я бросила многозначительный взгляд на Керри, и он все понял. «Ну, как Ульрих на тебя смотрит, я давно заметил. А с Дарианом что не так? Он же твой жених. Понимаешь, Керри, у нас как бы фиктивная помолвка», призналась я и все объяснила. «Ну, дела. Чувствую, с этими двумя надо серьезно поговорить», твердо сказал он. «Да я с ними поговорила и мозги им прочистила. Они уже извинились. Ты просто объясни, чего все как с цепи сорвались? Ведь это не только они. Я себя что, развязно веду?» «Не говори ерунды». Керри устремил на меня задумчивый взгляд, собираясь с мыслями. «Понимаешь, ты очень привлекательная». «Керри, о чем ты? Я обычная». «Ася, ты не понимаешь. Ты очень обаятельная и жизнерадостная, и этим привлекаешь к себе. Ты как маленькое солнышко, к которому все тянутся и стремятся погреться. Да в долине все только о тебе и говорят, и очень расстроены, что такую девушку у меня из-под носа увели да кольцевали», — улыбнулся он. «Ты в нашем мире недавно, и тебе все интересно и любопытно, и твой интерес к людям искренний. Для мужчин, которые прожили не одну сотню лет, твой энтузиазм познать мир — это гремучий коктейль. Ты как глоток свежего воздуха и заставляешь на многие вещи взглянуть по-новому и оценить их. С тобой легко радоваться жизни, а твоя непосредственность очаровательна. Да даже я настолько привык летать, что воспринимаю это как данность. Но глядя на твою искреннюю радость и восхищение, я заново оценил всю прелесть полета. Ася, только я даже не думал, что ты собираешься вернуться», — серьезно сказал он. «Почему? Там же мой дом», — удивилась я. «Тебя Веста перенесла. Не забывай про ее дар. Это ведь такое счастье — встретить того самого мужчину. Она вам такой подарок сделала». «Да. Как-то я не рассматривала Риана в ракурсе того самого мужчины». «Керри, но я же еще так молода. Какие мужчины?» — воскликнула я. «У меня учеба, потом я поработать хочу, карьеру сделать, а замуж потом планирую, когда нагуляюсь». Если честно, Риан у меня ассоциировался не с даром от Весты, а скорее с ермом на шее. Вечно он всем недоволен. Отчета требует. Оно мне надо? О том, как он целуется, вспоминать как-то не хотелось. «Ася, разве любовь спрашивает, когда войти в нашу жизнь?» — спросил Керри. «А представь долгие-долгие годы одиночества, когда вокруг много людей, а того самого, единственного, рядом нет. Есть дракон», — возмутилась я до глубины души. «Керри, скажи ему, что не устал!» — толкнула я того в бок. Этот же паяц состроил умирающую мину. «Ну, держись!» — угрожающе заявила я и принялась его щекотать. Керри вскочил, как ошпаренный, но я от него не отставала. С воплем «убивают» он бросился от меня со всех ног. «Не уйдешь!» — ответила я и ринулась следом. «Ха! Зря я, что ли, столько бегала по утрам?» Керри петлял, как заяц, пока я не умудрилась сделать ему подсечку. И мы со смехом рухнули на траву. Когда над нами навис Риан, я не сдержалась и прыснула. «Кажется, сейчас моя очередь кричать «убивают!» Керри, может, мне его тоже пощекотать?» — спросила я. «Не, не поможет. Тут надо целовать», — авторитетно заявил друг, и мы прыснули от смеха. Риан, ничего не говоря, протянул мне руку, помогая подняться. Я, недолго думая, вместо того, чтобы встать, дернула его на себя, и он, потеряв равновесие, упал рядом. Выражение его лица при этом дорогого стоило. «Смотрите!» — я указала пальцем на небо. «Вон то облако на зайца похоже». «Точно!» — отозвался Керри. «Смотри, а вон то похоже на голову лошади». Даже Риан, чуть погодя, втянулся в игру. И мы беспечно валялись, рассматривая облака. От нагретой солнцем земли и травы исходил приятный пряный аромат. Не знаю, как им, а мне вообще шевелиться не хотелось. Пусть Риан даже и не мечтает, что я с ним на лошади поеду. Какая лошадь? У меня до сих пор попа болит и все мускулы после недолгого молчания. Какое-то нелогичное объяснение. Разве я его настоящая невеста? Мы же друг другу ничего не обещали. И чисто теоретически я имею полное право идти хоть налево, хоть направо. Но вслух я ничего не сказала. Опять начнем бодаться на пустом месте. Риан, выходит, Мариса тебя предала, а отдуваться за нее мне? Несправедливо получается, вздохнула я. А жизнь вообще несправедлива, заявил он и навис надо мной, закрыв небо. Правда, его синие глаза по яркости соперничали с небом. «Ну давай, ты меня еще жизни поучи! С высоты прожитых лет!» — фыркнула я и, оттолкнув его, села. Что-то его слишком близкое соседство меня взволновало. Я покрутила головой, но Керри не обнаружила. «Блин!» — сказала я, заметив, наконец, Керри. Мы поднялись и пошли к нему навстречу. «Ася, Керриган устал. Поехали со мной», — сказал Риан. Наставительно сказала я. «Да-да, я такой», — подтвердил Керри. «Летите уже», — вздохнул Риан, еле сдерживаясь от смеха. «Керри, ты чего застыл?» — толкнула я друга. «А ну быстро отсюда, пока нас отпускают». И как еще они девушек похищали с такой неповоротливостью? Точно врут. Тут девушка скорее себя и дракона похитит. Керри превратился в дракона. Я быстро на него взобралась, и, помахав Риану, мы улетели. Дариан смотрел, как удаляется хрупкая фигура девушки на драконе. Странно, но сейчас он наблюдал за их полетом спокойно. Не то, что тогда, когда они только вылетели, и он, сломя голову, помчался их догонять. Как же он костерил дракона, когда ему пришлось пересекать реку да петлять по лесу, боясь потерять их из виду. И Ася еще боится лошадей? Да от того, что они вытворяли в воздухе, даже у Дариана сердце замирало. А ей хоть бы хны. До него доносились лишь ее восторженный визг и смех. Как будто она всю жизнь на драконах летала. Что между ними? Мучил его тогда вопрос. Когда же Дариан увидел, как они валяются в траве, у него в глазах потемнело. Чего, спрашивается, разлеглись? Воображение тут же подсунуло множество картин, которые настроение не улучшили. Расслабился он лишь тогда, когда Ася толкнула его, приглашая в их компанию сумасшедших. Дориан не помнил, как давно уже он не валялся, рассматривая облака. А вместе с Асей это было особенно приятно. «Неужели я действительно ревновал?» — задал он себе вопрос. И вынужден был согласиться. Потому что никак по-другому нельзя было назвать те чувства, которые он испытывал, наблюдая за Асей и Керриганом. И это он, Риан, над самообладанием которого подшучивали все его родные. Почему Асе так легко удается выводить его из себя? На этот вопрос у Риана не было ответа. Когда наступила ночь, я, Керри и Риан двинулись к храму. «Держи!» — я всучила Керри букет роз. «Вино взял?» «Да взял, взял!» — подтвердил Керри. «Ася, а цветы-то зачем?» «Как зачем? Ты же к девушке идешь!» «Ася, она богиня!» — встрял Риан. «Ну и что?» — возразила я. «В первую очередь она девушка. А нам всегда приятно, когда цветы дарят». Вно обнял меня за плечи и притянул к себе. Так было уютнее, и я не стала протестовать. Повисло молчание, и лишь шелест листвы нарушал тишину. «Риан, если Веста решит помочь Керри, значит, девушку сейчас перенесет?» Внезапно пришло мне в голову. «Не думаю», — задумчиво ответил он. «Скорее всего, даст совет, как ее найти. Я-то тогда ритуал проводил». Я задумалась о том, что именно меня Веста перенесла для Риана. Подозреваю, что-то подобное пришло и ему в голову, так как он крепче меня обнял. «Да. Ася, а ты уже не злишься, что я тебя сюда перенес?» — спросил Риан, подтвердив мои подозрения, что мысли у нас текли в одно. «Я? Что же он молчит? Мне что, к Весте бежать, да подробности вытягивать?» «И теперь, Ася, я твой спутник на неопределенный срок», — ошарашил он меня. «Что?» — воскликнул Риан. Видно, не одну меня такое заявление повергло в шок. «Веста сказала, что ты, Ася, приведешь меня к ней». «Что?» — в свою очередь воскликнула я. «Может, Веста пошутила? Такого я от нее не ожидала. Как это вообще понимать? Чувствуется, общение с оракулом не прошло для нее даром». «Что значит «приведу»? А как ты ее узнаешь? Веста сказала?» «Сказала», — отрезал Керри. «Керри, ты издеваешься?» — в сердцах спросила я. «Мне из него каждое слово клещами вытаскивать». «Ася, пусть это останется в тайне», — загадочно ответил он. «Блин, я же умру от любопытства. Может, Весту попытать? Как она вообще могла возложить на меня такую ответственность? Может, эльфов посетить?» Подумала я. «А что? У Ааронга жена эльфийка. Так может и Керри там суженую найдет?» «Керри! Так получается, что ты со мной путешествовать будешь?» Радостно воскликнула я. «Ася, я теперь от тебя ни на шаг не отойду», с улыбкой заверил он меня. Такое заявление очень не понравилось Риану. Зато я была счастлива. «Ура!» — пронесся по лесу мой восторженный вопль, распугав всех зверей в округе. «Керри, значит, мы теперь и летать с тобой вместе будем?» Тут же поинтересовалась я, ощутив все выгоды совместного путешествия. «Будем!» — пообещал он в другой бокалы. «Мне тут твой дракон вино преподнес», — с намеком сказала она. «Ура!» Устроим девичник? Знаешь, мне впервые за много лет подарили цветы, задумчиво сказала Веста, разливая вино. Раньше все приходили, что-то требовали, ныли. Веста, здесь какие-то неправильные мужчины. Ты же такая красавица, да тебя заваливать букетами должны, искренне сказала я. Веста, а у тебя любимый есть? Богиня сразу загрустила. Ох, кажется, я наступила на больное место. Ясно. Значит, у тебя еще все впереди, заверила я ее. Давай за тебя и твое светлое будущее, произнесла я тост, и мы выпили. Веста, я хотела спросить. Ты сказала лучше. Я залпом опустошила бокал и протянула его Весте за добавкой. У меня появилось огромное желание напиться. Веста, а ты у русалок была? Вспомнила я, желая сменить тему. Что там с Мураной? Это оказалась она, подтвердила Веста. Никто и предположить не мог, что она так далеко заберется, да из моря в реку сбежит. Но я ее не сдала. Предвосхитив мой вопрос, тут же ответила она. Просто дала несколько советов. «Ты чудо!» — подняла я за Весту бокал. Мы болтали, как подружки. Веста вспоминала разные случаи из жизни. Я же рассказала, как мы повеселились с Керри в таверне. Вспомнила и про Гора. «Кстати, как он там?» — поинтересовалась я. «Ты бы видела его лицом, когда он круги наматывал возле твоей двери. Не хотел тебя рано беспокоить. Мало ли, девушка отдыхает. Потом решил, что ты невероятная Соня и безбожно дрыхнешь. Потом, что ты страдаешь глухотой, если не отвечаешь на оглушительный стук в дверь. В общем, когда он не выдержал и все же выбил дверь, то у него просто челюсть отвисла. Вместо девушки его ожидала лишь записка от нее. Гор тут же рванул к драконам, но не пробился. Коулсон поставил крутую защиту. «Надо же! Какой настойчивый мужчина!» — покачала я головой. «Вест, а может и ему?» «Ася!» — строго посмотрела на меня богиня. «Ты хочешь всех знакомых осчастливить?» «Так это же здорово, когда люди счастливы!» — возразила я. Время Гора еще не пришло. Ему перебеситься надо, фыркнула Веста под моим просящим взглядом. С этим я была согласна. Мы рассмеялись.